Буратино наконец возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном. Неожиданное появление Карло, его дубинка и нахмуренные брови навели ужас на негодяев. Лиса Алита уползла в густую траву и там дала стрекача, иногда лишь останавливаясь, чтобы поежиться после удара дубинкой. Вот Базилио, отлетев шагов на 10, шипел от злости, как проткнутая велосипедная шина. Дуремар подобрал полы зеленого пальто и полез с Кацагора вниз, повторяя: «Я ни при чем, я ни при чем». Но на крутом месте сорвался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлепнулся в пруд. Карабас-Барабас остался стоять, где стоял. Он только втянул всю голову до макушки в плечи, борода его висела, как пакля. Буратино, Пьеро и Мальвина взобрались наверх. Папа Карло брал их поодиночке на руки, грозил пальцем: «Вот я вас уже, баловники!» и клал за пазуху. Потом он спустился на несколько шагов с Косогора и присел над несчастной собакой. Верный Артемон поднял морду и лизнул Карло в нос. Буратино тотчас высунулся из-за пазухи: «Папа Карло, мы без собаки домой не пойдем». «Хи-хи-хи», — ответил Карло, — «тяжеленько будет. Ну да уж как-нибудь донесу вашего песика». Он взвалил Артемона на плечо и, отдуваясь от тяжелого груза, полез наверх, где все так же, втянув голову, выпучив глаза, стоял Карабас-Барабас. «Куклы мои!» — проворчал он. Папа Карло ответил ему сурово: «Эх ты! С кем на старости лет связался? С известными всему свету жуликами, с Дуремаром, с котом, с лисой. Маленьких обижаете, стыдно, доктор!» И Карло пошел по дороге в город. Карабас-Барабас со втянутой головой шел за ним следом. «Куклы мои, отдай!» «Нипочем не отдавай!» — завопил Буратино, высовываясь из-за пазухи. Так шли и шли, миновали харчевню трех пискарей, где в дверях кланялся плешивый хозяин, показывая обеими руками на шипящие сковородки. Около дверей взад и вперед расхаживал петух с выдранным хвостом и возмущенно рассказывал о хулиганском поступке Буратино. Куры сочувственно поддакивали: «Ах, ах, какой страх! Ух-ух, наш петух!» Карло поднялся на холм, откуда было видно море, кое-где покрытое матовыми полосками от веяния ветерка. У берега старый городок песочного цвета под знойным солнцем и полотняная крыша кукольного театра. Карабас-Барабас, стоя в трех шагах позади Карло, проворчал: «Я дам тебе за куклы 100 золотых монет, продай!» Буратино, Мальвина и Пьеро перестали дышать, ждали, что скажет Карло. Он ответил: «Нет. Если б ты был добрым, хорошим директором театра, я бы тебе так и быть отдал маленьких человечков, а ты хуже всякого крокодила. Не отдам и не продам. Убирайся». Карло спустился с холма и, уже более не обращая внимания на Карабаса-Барабаса, вошел в городок. Там на пустой площади неподвижно стоял полицейский. От жары и скуки у него повисли усы, веки слиплись, над треугольной шляпой кружились мухи. Карабас-Барабас вдруг засунул бороду в карман, схватил Карло сзади за рубашку и заорал на всю площадь: «Держите вора! Он украл у меня куклы!» Но полицейский, которому было жарко и скучно, даже и не пошевелился. Карабас-Барабас подскочил к нему, требуя арестовать Карло. «А ты кто такой?» — лениво спросил полицейский. «Я доктор кукольных наук, директор знаменитого театра, кавалер высших орденов, ближайший друг Тарабарского короля, сеньор Карабас-Барабас!» «А ты не кричи на меня!» — ответил полицейский. Покуда Карабас-Барабас с ним припирался, папа Карло, торопливо стуча палкой по плитам мостовой, подошел к дому, где он жил, отпер дверь в полутемную коморку под лестницей, снял с плеча Артемона, положил на койку, из-за пазухи вынул Буратино, Мальвину и Пьеро и посадил их рядышком на стол. Мальвина сейчас же сказала: «Папа Карло, прежде всего займитесь больной собакой, мальчики немедленно мыться». Вдруг она в отчаянии всплеснула руками: «А мои платья, мои новенькие туфельки, мои хорошенькие ленточки? остались на дне оврага в лопухах. — Ничего, не горюй, — сказал Карло. — Вечером я схожу, принесу твои узлы. Он заботливо разбинтовал Артемонова лапы. Оказалось, что раны почти уже зажили, и собака не могла пошевелиться только потому, что была голодна. — Тарелочку овсяной болтушки, да косточку с мозгом, — простонал Артемон, — и я готов драться со всеми собаками в городе. — Ай-яй-яй, — сокрушался Карло, — а у меня дома ни крошки и в кармане ни сольда. Мальвина жалобно всхлипнула, Пьеро тер кулаком лоб, соображая. — Я пойду на улицу читать стихи, прохожие надают мне кучу сольда. Карло покачал головой, — и будешь ты ночевать, сынок, за бродяжничество в полицейском отделении. Все, кроме Буратино, приуныли. Он же хитро улыбался, вертелся так, будто сидел не на столе, а на перевернутой кнопке. — Ребята, довольно хныкать! Он соскочил на пол и что-то вытащил из кармана. — Папа Карло, возьми молоток, отдери от стены дырявый холст! И он задранным носом указал на очаг и на котелок над очагом, и на дым, нарисованный на куске старого холста. Карло удивился. «Зачем, сынок, ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь, и в котелке настоящая баранья похлебка с чесноком, и мне становится немного теплее». «Папа Карло, даю честное кукольное слово, у тебя будет настоящий огонь в очаге, настоящий чугунный котелок и горячая похлебка, сдери холст!» Буратино сказал это так уверенно, что папа Карло почесал в затылке, покачал головой, покряхтел, покряхтел, взял клещи и молоток и начал отдирать холст. За ним, как мы уже знаем, все было затянуто паутиной и висели дохлые пауки. Карло старательно обмел паутину, тогда стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба. На четырех углах на ней были вырезаны смеющиеся рожицы, а посредине пляшущий человечек с длинным носом. Когда с него смахнули пыль, Мальвина, Пьеро, папа Карло, даже голодный Артемон воскликнули в один голос. «Это портрет самого Буратино!» «Я так и думал», — сказал Буратино, хотя он ничего такого не думал и сам удивился. «А вот и ключ от дверцы. Папа Карло, открой!» «Это дверца...» «И этот золотой ключик, — проговорил Карло, — сделаны очень давно каким-то искусным мастером. Посмотрим, что спрятано за дверцей». Он вложил ключик в замочную скважину и повернул. Раздалась негромкая, очень приятная музыка, будто заиграл органчик в музыкальном ящике. Папа Карло толкнул дверцу, со скрипом она начала открываться. В это время раздались торопливые шаги за окном, и голос Карабаса-Барабаса проревел: «Именем Тарабарского короля арестуйте старого плута Карло!»